Свегерт прошел со своим отрядом к пустым палаткам на краю лагеря. Он мог бы заняться этим на открытом воздухе, на глазах у всех, но, черт побери, есть возможность, почему бы не укрыться в палатке. Он остановился. Нан, Димитрова и Дейл Хаус разговаривали со связанным шаристом, доставившим Свегерту с полковником столько приятных минут. В нескольких метрах от них пилот Капелюшников жаловался на что-то полковнику Три. Черт побери, это не кстати. Но у него было разрешение Минингер, а он считал столько с ней. Свегерт вытащил фонарь и направил луч на трепещущее существо. «Что ты делаешь, сержант?» — крикнул Дейл Хаус. «Хочу немного развлечься. Полковник разрешила». «Мало ли что она сказала. Если вы не верите мне, спросите у нее. Не подвинетесь ли, сэр? Вы заслоняете свет». Анна Димитрова положила руку на плечо Дейл Хауса, который собирался резко ответить, и сказала: «Для шариста это вовсе не развлечение, сержант Свегерт. Вызвать сексуальный всплеск насильно значит причинить боль и страдания, а это существо может умереть». «Ну и что, Анна?» — ухмыльнулся Свегерт. «У меня разрешение полковника. Присоединяйтесь к нам». «Дейл Хаус, что вы делаете?» Дейл Хаус включил радио и запел в микрофон. Свегерт обратился к подошедшему к ним полковнику Три. «Полковник, у меня есть разрешение Минингер вызвать извержение спермы, а этот парень хочет помешать мне». Три, заложив руки за спину, произнес тонким детским голосом: «Будет интересно посмотреть, как они это делают». Шаристы разлетелись по небу в полном беспорядке. Они пели громко, но не в лад. Их голоса доносились с неба и звучали из динамика Дейл Хауса. Свегерт стоял неподвижно, стараясь унять ярость, зревшую в нем. «Черт бы побрал этот клонг! Здесь мало даже разрешения командира», и полковник Три не спешил поддержать его. «Черт бы вас побрал!» — прорычал он. Но внезапно выражение лица Дейл Хауса изменилось. Он пропел короткую фразу, ответ пришел каскадом музыкальных трелей. Дейл Хаус замер, Анна Димитрова ахнула. «Три», — обратился Дэнни к полковнику, — «Чарли сообщает, что на пляже кринпиты едят твоих людей». «Но кринпиты не едят людей», — заметил полковник. А Свегерт крикнул: «Там никого нет. Периметр надежно охраняется». Дейл Хаус переспросил Чарли и, получив ответ, пожал плечами. «Так он говорит. Может, он ошибается. Я думаю, он не понимает, что это убийство». Свегерт погасил фонарь. «Нужно доложить полковнику». «Правильно», — сказал Три, — «Дейл Хаус сделает это, а вы, сержант, соберите отряд за 30 секунд и в полном боевом снаряжении. Пойдем посмотрим, что там случилось». Через полчаса Мэгги Минингер во главе отряда в 30 человек встретила возвращающихся полковника Три, сержанта Свегерта и его людей. Они несли двоих. Один лежал на носилках, сделанных из двух связанных плащей, второй висел на плече Свегерта. Оба были мертвы. Когда сержант положил свою ношу на землю, стало ясно, почему мертвого было легко нести. У человека не было обеих ног и части головы. Второе тело было меньше изуродовано, и Минингер узнала сразу — Тинка. Пока Свегерт докладывал, Мэгги стояла неподвижно. Кринпитов поблизости не было. Видимо, они ушли далеко, так как их не было даже слышно. Оба были уже мертвы, когда прибыл отряд, но тела были еще теплыми. У мужчины под одеждой был непромокаемый пакет. Мэгги взяла его и развернула. Из оказавшегося там документа выяснилось, что это индонезиец, на контакт с которым шла Тинка. Кроме того, в пакете были и очки, не оптические, с плоскими стеклами, детского размера. Как они попали туда? Может, Тинку и индонезийцы схватили как шпионов, и они бежали? Ну как им удалось проделать такой долгий путь до лагеря Гризи сюда, где они погибли? Вернувшись в лагерь, Мэгги получила ответ на один вопрос. Дейл Хаус сообщил, что шаристы видели на берегу остатки резиновой лодки. Мэгги вертела в руках очки, слушая Дэнни и кивая. Она еще не была готова воспринять смерть Тинки как трагедию. Она внимательно изучала очки. Они были не совсем прозрачные. «Интересно», — произнесла Мэгги. «Вероятно, это фоточувствительные очки». Она посмотрела сквозь них на угольно-багровое небо Кунга. «Только зачем они нужны на Джейме?» В 6 километрах от берега где Шарнигон убил ядовитых